Валентина Петровна, привет. Чего ты не берешь трубку-то? Не хочу. Вчера целый день не брала. Чем занималась вчера? Тебе что? Ну я же твой любимый сосед. Из 218-й. Ну и что? А ты со мной не общаешься почти. Я же скучаю. Да ну. Да. Ты как что-нибудь ляпнешь, прям смешно даже бывает. Чем вчера занималась-то? Тебе-то что? Ну как, щи варил, картошку, что там делала-то ты? Какая тебе разница? Книгу же будем писать о тебе, уже 4 главы готово. Ты, кстати, нам обещала фотографию в молодости предоставить. Да ладно. Че ладно-то? Почтовый какая ящик. Какая разница? Да что ты такая вялая, на таблетках, что ли, сегодня сидишь? Да нет, без таблеток. Зуб-то не приходил больше? Да и придет, хоть что получится. Ну, я думаю, что сегодня не за горами, он припрется. Ну, припрется, а хуй откроет. Ага. А для чего есть отмычки? А милиция для чего? 02. Ничего никто не работает. Провода обрежем тебе и все. Документы подготовила? Пошел нахуй. На квартиру. Разъебай хуев. Квартиру давай.